Глава 27. Утром просыпаюсь раньше всех. Разгильдеев обнимает меня, придавив к дивану тяжелой рукой. Сопит так умильно, что долгие минуты я просто наблюдаю за тем, как он дышит, опасаясь дышать самой. Потом максимально аккуратно выскальзываю из его захвата и встаю с постели. Трачу еще секунд 10, любуясь адской четверкой. Без брони в виде шуток, подростковой агрессии и высокомерных взглядов. Они выглядят очень уязвимыми, как дети, трогательные, чистые, разметавшиеся в простынях и подушках. Смаргиваю и на цыпочках иду в ванную. Умываюсь, собираю волосы в пучок, выбившиеся короткие пряди подкручиваю мокрыми пальцами, полощу рот зубной пастой, хмыкаю. Наверное, в этом даже что-то есть, какой-то колорит молодежных тусовок. Изучаю себя в зеркале. Без косметики я выгляжу моложе, почти ребенком. И чувствую себя как-то по-особенному ранимой. Подавляю желание пошариться по шкафчикам в поисках хотя бы туши. Я и так уже скинула с себя все доспехи в отношении этих четверых. Какая уже теперь разница, накрашена я или нет? Крадусь на кухню и прикрываю за собой дверь. Ставлю чайник, изучая содержимое холодильника. Достаю яйца, колбасу, помидоры. Отыскиваю большую сковороду и готовлю огромную яичницу. Машинально одергиваю короткие шорты. Они похожи на те, в которых занимаются тайским боксом. Интересно, Бус хотел подобрать мне что-то по размеру или правда просто всучил максимально короткую вещь из своего гардероба? И кого хотел порадовать? Всех четверых? Или Кира? Никто меня не видит, но от этих глупых мыслей я тут же заливаюсь краской. Вчера в дурмане вечеринки он много меня обнимал, и это казалось правильным. А сегодня, когда за окном серое октябрьское утро, я уже ни в чем не уверена. Может, он вообще был пьян, хотя я этого не заметила. А я, поверьте, умею определять степень опьянения. Как заправская ищейка, отслеживаю запахи, изменения в голосе, в чертах лица. Мне самой это отвратительно, но все же предпочитаю думать об этом, как о своей сверхспособности. Супермен летает. Халк невероятно сильный, а Милана Кицаева умеет выкупать, пил человек или нет. Не так уж плохо, а? Яичница шкварчит, чайник закипает, вся кухня дышит утренним уютом. Впервые по-настоящему внимательным взглядом окидываю помещение. Очень скромно, очень чисто, как-то по-домашнему. Наверное, у Тима хорошая семья. Хотя как я могу судить по одной кухне? Я намного больше, чем мои шрамы на спине. А Бус намного больше, чем эта кухня. Чётко улавливаю за дверью шаги и надеюсь, что это Кир, конечно. Но в кухню заходит малой, сонно щурится и ерошит кудрявые волосы. Смешно принюхивается. «Ты что, завтрак готовишь?» «Ну да, доброе утро». «Доброе. Лана, ты просто топ. Там готова уже. Может, пацанов разбудить?» «Подожди. Вдруг выпаливаю я». «А?» «Антон». «О боже, ну зачем полным именем? Сразу хочется сбежать». Я сбиваюсь и смеюсь. Он тоже. «Ладно, малой. Тох, так тебе, блин, комфортнее? Просто хотела узнать, между нами все в порядке?» «А почему не должно быть?» Он изображает непонимание, но я чувствую фальшь. «Слушай, я не хочу душить тебя разговором. Просто у меня никогда не было друзей». Вдруг выдаю то, что не собиралась. «И мне важно, чтобы в наших отношениях все было нормально». Тогда кукленок улыбается, снова проводит по кудрям ладонью. «Честное слово, все в порядке. Был сложный момент, мы его обсудили, и больше к этому не возвращаемся». «Никаких обид?» «Никаких. Ты классная, и я счастлив дружить с тобой». «Хорошо». Я киваю, сцепляя перед собой пальцы. Тоха тоже кивает, выходит из кухни, но потом возвращается, двигаясь спиной вперед. «И если у кого-то из моих друзей будут с тобой более близкие отношения, я тоже буду счастлив. Поняла, Мальвина?» «Поняла». «Кайф. Я пойду будить пацанов. Приму удар на себя. Доставай тарелки. Надо будет задобрить их готовым завтраком». Я начинаю бездумно метаться по кухне, прокручивая в голове наш диалог. Трогаю чайник, не могу понять, нужно ли кипятить его снова. Нахожу чай, но не вижу кофе. А если кто-то захочет кофе? Мне самой лучше воздержаться. Сердце и так шарашит на максималках. Заставляю себя успокоиться. Как всегда, давлю эмоции вниз и внутрь, складываю. Когда на кухню заходит Бус, у меня почти все готово. Он протягивает мне зубную щетку, розовую. Что это? «Мама в стоматологии подрабатывает. Вечно тащит оттуда всякую ерунду. Ну, не ворует, конечно». Он смущается. Ей отдают. Короче, у пацанов уже есть свои щетки тут, а это давно лежит. Я медленно протягиваю руку и продолжаю изучать зубную щетку, даже когда Тимур выходит из кухни. Одержимо собираю подтверждение, что они правда меня признали, что относятся искренне. И вот у меня в руке самый весомый аргумент. У меня и правда есть друзья, целых 4, и они все потрясающие. Иду в ванную и снова теряю дар речи. На полочке стоит чей-то телефон, где включен мультик. В нем кролик обстоятельно и просто объясняет, как надо чистить зубы. Адская четверка внимает ему с удивительным вниманием. «О, малая!» — неразборчиво говорит Белый. «Присоединяйся!» И впятером мы чистим зубы под идиотский мультик, то и дело хохочем, отчего на стекло разлетаются брызги зубной пасты. Заканчиваю раньше всех, и под вопли «Кролик будет тобой недоволен?» бегу на кухню. Там раскладываю еду по тарелкам. «Ого!» — говорит Кир, когда заходит. У него с подбородка капает вода на голую грудь. Что, нельзя было одеться? Он ведь уже умылся. Старательно отвожу от него взгляд и снова трогаю чайник, обжигая руку. Кому чай, кому кофе? Принимая заказы, занимаюсь кружками, лишь бы не смотреть туда, куда не нужно. Нормально вообще, что у 11-классника такое тело? Он что, ходит к репетитору не по физике, а по фитнес-бикини? Когда все готово, сажусь на подоконник, только чтобы держаться подальше от того, что может сдетонировать. Парни едят, а я потягиваю чай, вкуса которого даже не чувствую. «Мальвина, очень вкусно!» «Лана, спасибо, идеальный завтрак после тусовки!» Я отрешенно улыбаюсь. Разгильдеев тоже говорит какие-то слова благодарности, скидывает тарелку в раковину и подходит ко мне. Весь мир сужается до крошечной точки на его голой груди. Какая-то подвеска на серебряной цепочке, небольшая и круглая. Кажется, там что-то написано, но я не могу разобрать. Сглатываю и поднимаю взгляд. Как раз в тот момент, когда он снова меня благодарит и касается губами моей щеки, дёргаюсь всем телом. «Да что со мной? Мы же всю ночь спали в обнимку». «Лана». Он берет меня за плечи и заглядывает в глаза. Видит мое состояние. «Да». «Всё хорошо?» «Да», — отвечаю с долей сомнения. Мне становится страшно. Вдруг Кир на самом деле не чувствует ко мне того же, что я к нему. Вдруг я его неправильно поняла? А если я ему все же нравлюсь, но потом что-то разладится, то это испортит все, что у меня сейчас есть. Вряд ли мы сможем продолжать дружить так же. Чтобы заглушить дурацкие мысли, резко подрываюсь с места и болтаю без паузы. Я понимаю, Дим, что вчера у тебя не было настроения, да и день рождения уже прошел. Но я тут увидела кое-что в холодильнике. И мне кажется, есть вещи, ну как бы ритуалы, от которых нельзя отказываться. Достаю торт, про который вчера все забыли. Бус подает мне зажигалку, и я поджигаю тонкую синюю свечку, которую нашла в шкафу. «Вот теперь ты должен загадать желание. Срочно!» Я издаю нервный смешок, а Белый останавливается на мне застывшим взглядом, кажется, формулируя в голове запрос к Вселенной. Неосознанно я делаю то же самое. Загадываю свое желание. «Давай, Дим!» — говорю тихо. И он выдыхает. Пламя гаснет. А у меня в кармане вибрирует телефон. Отец. Силу моей ненависти в этот момент невозможно измерить или как-то оценить. Она черная и бескрайняя. Марины рядом нет. Меня уже никто не спасет. Я бегу по коридору, выскакиваю из квартиры и на лестничной клетке принимаю звонок. Да. Лана, ты где? Меня колотит так, что я вся трясусь, стоя босыми ногами на холодном полу. Страх и ярость соединяются в каком-то причудливом коктейле, отравляя мою кровь. Ты же знаешь, была на ночевке. Дай трубку девочке. Я уже в подъезде, пап. Глупо возвращаться. Вышла, чтобы идти домой. Скоро буду. И сбрасываю звонок, цепенея от ужаса. Слишком отважно. Вдруг мне придется поплатиться за этот жест. Он должен мне поверить. Я же и правда говорила, стоя на лестничной клетке. Тут совсем другая акустика. Он ведь слышал. Но времени рассуждать нет. Я возвращаюсь в квартиру, под недоуменными взглядами парней лечу переодеваться. Руки трясутся, но я зачем-то все равно старательно складываю вещи Буса. Выхожу, у порога сажусь прямо на пол, натягиваю грубые черные ботинки. «Было очень классно, правда». Тут голос немного срывается. «Спасибо вам, но мне надо домой». «Лан, подожди, мы проводим». Кир надевает футболку. «Подожди только». «Нет, вам нельзя, извини, сегодня не нужно». Почти умоляю, завязывая шнурки. «До завтра, ладно? Или когда там? Неважно». И я позорно сбегаю из квартиры, где впервые за долгие годы почувствовала себя счастливой.